рэкетиры, хотя очень подозреваю, что так беспардонно могут вести себя только люди с Лубянки. Не желая накалять и без того гнетущую ситуацию, старший оперативник сообщил, что вскоре меня доставят в штаб, сдадут начальству, которому я буду обязан давать соответствующие пояснения. На вопрос о том, что за штаб и с каким начальством предстоит объясняться, ответа не последовало. Я замолчал и уставился в окно. Политбеседа в солдатской казарме. День 19 августа выдался солнечным. Если бы не усиленные наряды милиции и военные патрули на перекрестках, ничего особенного вроде бы и не происходило. По обе стороны шоссейной дороги спешили куда-то по своим делам сельские жители. Чувствовалось, что они далеки от происходящих событий и заняты своими повседневными проблемами. Вскоре мы проехали Медвежьи озера и свернули влево на проселок. Проехав 2-3 километра в сторону от главной шоссейной дороги, оказались у ворот какой-то воинской части. Сидящий рядом с водителем охранник вышел из машины, поговорил с дежурным КПП и с недовольным видом вернулся. Явно произошло какое-то замешательство. По всему видно было, что конвоиры озабочены вопросом, что делать и куда дальше ехать. Кто-то из них в сердцах бросил: «Давай дальше. Может, там?» «Так-так», — подумал я, — «значит, у путчистов не все ладится, если не отработаны даже мелкие организационные моменты». По опыту я знал, что если чекисты за что-то берутся, то, как правило, проводят скрупулезную предварительную подготовку акции, не упуская даже мельчайших деталей. А сейчас, как-никак, совершается государственный переворот и такие ляпсусы. Взяли живьем врага народа и не знает, куда его упрятать. Есть над чем подумать и сделать первый утешительный вывод. Закрутившаяся машина переворота буксует. Мы проехали километра 2 и остановились у проходной еще одной воинской части. Все опять началось с переговоров, но на этот раз открылись железные ворота, и мы въехали на территорию военного городка. Проехали плац и остановились у входа в штаб воздушно-десантной бригады. Вышли армейские офицеры и с ними человек в штатском. Воспользовавшись паузой, решил выкурить сигарету и заодно выяснить, куда меня поместят. «Ну, господа офицеры, позвольте перед заходом в камеру покурить на свежем воздухе». Старший офицер с погонами полковника смутился, вынул из кармана пачку сигарет и закурил первым. Поговорили о том о сём и направились ко второму подъезду. На лестничной клетке первого этажа нас встретили 2 автоматчика. Та же картина на втором и третьем этажах. Значит, дело серьезное, если только в одном подъезде выставлено 6 автоматчиков. Меня провели через пустую, кое-как на 50 солдатскую казарму, в ленинскую комнату, где стояло с десяток таких же аккуратно заправленных коек. На стенах, наскоро переоборудованной в казарму ленинской комнаты, все атрибуты коммунистической пропаганды. Стенды, красные флажки, вымпелы, обязательства по социалистическому соревнованию и прочий идеологический хлам. Вместе со мной в ленинскую комнату вошли полковники, человек в штатском. «Господа, пардон, товарищ», — обратился я к нему, — «вы хотя бы представились? Любопытно все-таки узнать, кто будет решать мою участь». Первым представился военный, сообщил, что он является командиром воздушно-десантной бригады. Внешне полковник производил благоприятное впечатление. высокого роста, крупного телосложения, подтянутый, бравый офицер —